1 апреля никому не веря. Никому не веря. Вот и вы не поверите. Но все же, вот она. Первоапрельская глубина. Павел Ас и Нестор Бегемотов. Все началось. Все началось с того, что Семен Иванович решил сходить на рыбалку. Наловлю рыбки, ушицу сварю, думал он, копая червей. Семен Иванович выбрал место на высоком бережку возле леса, сел, плюнул на червяка, нацепленного на крючок, и закинул его в воду. Червяк нехотя опустился на дно и притворился мертвым. Мимо проплывал карп. «Склюет», — подумал червяк. «Склюю», — подумал карп. И склевал. Семен Иванович ловко подсек и вытащил рыбу на берег. «Попался», — затасковал карп. «Попался», — порадовался Семен Иванович и кинул карп в котел с водой. Уха закипела. Запах был такой, что слюни текли даже у комаров. На запах из леса вышел медведь. Семен Иванович выронил миску сухой и подумал. «Сожрет». «Сожру», — согласился медведь. Съев незадачливого рыболова, медведь выплюнул 3 медных пуговицы и побрел в лес. В лесу его поджидал охотник. «Убьет», — подумал медведь. «Убью», — потер руки охотник, поднял ружье и выстрелил. В медведь он не попал. Ломая кусты, зверь бросился в чащу и там умер от страха. Пуля, пролетев мимо медведя, пригвоздила к дереву ни в чем не повинную муху. Промазавший охотник прилег под кустом и умер с горя. А все началось с того, что Семен Иванович решил сходить на рыбалку. Павел Ас и Нестор Бегемотов. Все началось. Читал Владимир Князев.